Сюй Цин думал об этом уже давно. Фактически, все это время он размышлял над этим, а источником вдохновения были те черные насекомые, которых он получил. Хотя большая часть черных насекомых была потрачена в битве с девушкой в черном, Сюй Цин собрал оставшихся и решил, что использовать их таким образом слишком слабо. Он даже начал подозревать, что не полностью раскрыл потенциал этих насекомых. В конце концов их создал могущественный культиватор формирования ядра. Не имело смысла, что после того, как он использовал их, их сила так сильно упала, что они даже не смогли мгновенно подавить культиватора с тремя огнями жизни. Услышав это, Чжан Сань вздохнул. Он чувствовал, что Сюй Цин изменился. Теперь он думал о том, как бороться с формированием ядра. Вспомнив о яде Сюй Цина, он инстинктивно отодвинулся подальше. Капитан тоже широко раскрыл глаза. Внезапно он подумал, что слова Сюй Цина прозвучали очень круто, как будто он непринужденно выделялся из толпы. Он мысленно запомнил эту фразу, затем кашлянул и достал пилюлю, проглотив ее для профилактики. «Над этим ты можешь подумать позже. Давай сначала о деле. Теперь я, начальник разведывательного отдела, а ты, Сюй Цин, начальник отдела убийств. Раньше эти два отдела не ладили, а теперь мы, единое целое. У меня есть план. Раз уж эти два отдела под нашим управлением, мы должны показать хорошие результаты. Постараемся до окончания войны, опираясь на эти два отдела, взять под контроль всю седьмую вершину, почувствовать себя повелителями. Тогда, даже когда старик и остальные вернутся после войны, они ничего не смогут сделать. Мы станем влиятельными культиваторами, и это поможет нам в дальнейшем вершить великие дела». Сюй Цин слегка нахмурился. «Капитан, я хочу на днях уйти в затворничество, чтобы сосредоточиться на изучении яда. На изучение яда нужны деньги, верно?» Капитан посмотрел на Сюй Цина. «У меня пока хватает», — Сюй Цин покачал головой. «Тебе нужны люди для испытаний, верно? Тебе нужно на ком-то испытывать яд, так ведь?» Капитан не сдавался, продолжая есть яблоко. «Пока хватает», — Сюй Цин снова покачал головой. Капитан немного расстроился. Он вдруг понял, что Сюй Цина стало не так-то просто обмануть, как когда он только пришел в секту. Тогда он мог манипулировать им как хотел, стоило ему лишь поманить пальцем, и Сюй Цин бежал выполнять поручение. Пока капитан размышлял, как завлечь юношу, внезапно у Сюй Цина загорелись глаза. Он вспомнил о ключевом моменте в процессе изготовления маленьких черных насекомых. Юноша тут же встал. «Капитан, брат Чжан Сань, я должен вас покинуть. Встретимся позже, когда будет время». Сюй Цин произнес эти слова, сложил руки в прощальном жесте и направился к своему духовному кораблю. Войдя в каюту, он немедленно активировал защиту, затем сел, скрестив ноги, достал множество лекарственных трав и бутылочку с маленькими черными насекомыми. Сюй Цин начал смешивать ингредиенты, руководствуясь своими идеями. В то же время, снаружи духовного корабля Чжан Сань и капитан переглянулись. «Капитан, может, нам стоит уйти отсюда? Мне кажется, это место небезопасно», — нерешительно произнес Чжан Сань. «Чего бояться, я?» Капитан не успел договорить, как вдруг из духовного корабля Сюй Цина раздался грохот, и облако ядовитого тумана вырвалось наружу. К счастью, защитный барьер сдержал его распространение. Капитан помолчал несколько секунд, затем встал и рассмеялся. «Чжан Сань, пойдем, пойдем. Давно я не был в твоем транспортном отделе. Пойдем к тебе, продолжим пить». Чжан Сань тоже быстро поднялся, и они вдвоем поспешно покинули это место. Вскоре после их ухода в каюте духовного корабля Сюй Цина снова раздался грохот. Сюй Цин действительно изучал, как выращивать маленьких черных насекомых. Это было его единственное оружие уровня формирования ядра. Изначально он планировал использовать их как секретное оружие, но предыдущий случай с девушкой в черном несколько разочаровал его. Прошла целая ночь, и он провел ее в экспериментах, используя различные лекарственные травы и яды, пытаясь раскрыть весь потенциал этих маленьких черных насекомых. Но все попытки провалились. Только плоть осьминога уровня формирования ядра дала некоторый эффект, увеличив количество насекомых. Но если их можно кормить только плотью уровня формирования ядра, то эти ядовитые насекомые бесполезны. Сейчас они не могут победить противника на стадии формирования ядра, могут поглощать только плоть тех, кто не может дать отпор. Для меня это бесполезно, ведь я хотел использовать их как секретное оружие, чтобы сдерживать культиваторов формирования ядра. Но мне кажется, я просто не нашел правильного метода, пробормотал Сюй Цин. Он взял с собой толстый справочник по лекарственным травам, который грандмастер Бай подарил ему перед отъездом. Сюй Цин всегда очень дорожил им, перечитывал его бесчисленное количество раз. Все страницы были почти истерты, поэтому впоследствии он обращался с ним очень осторожно, боясь повредить. Потому что это был подарок грандмастера Бая, который также символизировал благодарность Сюй Цина к нему. Можно сказать, что грандмастер Бай был его первым настоящим учителем, сыгравшим ключевую роль в его знакомстве с путем трав и лекарств и последующим развитием ядовитого пути. Без грандмастера Бая Сюй Цин ничего бы не знал о растениях, и ядовитый путь не стал бы его главным оружием. Интересно, как там грандмастер Бай? Сюй Цин глубоко вздохнул. На самом деле, достигнув возведения основания, он пытался разузнать о местонахождении грандмастера Бая, но тот путешествовал по миру и редко возвращался в пурпурную землю. Сюй Цин собрался с мыслями и молча открыл справочник, пытаясь найти в нем подсказки, которые могли бы направить его мысли. Грандмастер Бай говорил, что путь насекомых и путь лекарственных трав кажутся разными, но по сути своей схожи и могут дополнять друг друга, размышлял Сюй Цин. В конце концов, его взгляд остановился на описании одной лекарственной травы. Ночная орхидея, Сюй Цин задумался. Это была трава, которую любили свирепые звери. Она была бесполезна для культиваторов, но если ее съест неразумный свирепый зверь, она может повысить его интеллект. Она также являлась одним из основных ингредиентов пилюли для обретения человеческого облика. Можно попробовать. Сюй Цин встал и вышел из духовного корабля, направившись в лекарственную лавку в 176-м порту. Его появление сразу же привлекло большое внимание. Владелец лекарственной лавки с уважением выслушал просьбу Сюй Цина и тут же начал готовить все необходимое. Вскоре Сюй Цин вышел из лавки с пространственной сумкой в руках, и в его глазах мелькнула тень боли. Почему эта штука такая дорогая? В сумке лежали не только ночные орхидеи, но и всевозможные травы, связанные с выращиванием зверей, которые можно было купить, в том числе и ядовитые. Некоторые были дешевыми, другие – невероятно дорогими. Но Сюй Цин сейчас не хотел об этом думать. Он чувствовал, что ему нужно оружие, способное противостоять формированию ядра. Поэтому, вернувшись в духовный корабль, он продолжил свои исследования и эксперименты. Так прошло еще 7 дней. Все эти 7 дней на седьмой вершине в каждом отделе царила паника. Все дело было в том, что новый начальник разведывательного отдела Чэнь Эрню, вступив в должность, первым делом объявил о начале поиска предателя. Затем, при поддержке патрульного отдела, начались совместные рейды, и каждый отдел попал под расследование. Даже культиваторы возведения основания не стали исключением. На какое-то время капитан в глазах всех учеников седьмой вершины стал похож на бешеную собаку, но его статус был слишком высок, и остальным приходилось склонять головы и подчиняться расследованию. За эти 7 дней Сюй Цин купил бесчисленное количество трав для своих экспериментов и, наконец, нашел 7 видов, которые оказывали заметное стимулирующее воздействие на рост маленьких черных насекомых. Но этого было недостаточно. Сюй Цин уже понял, чтобы по-настоящему вырастить этих насекомых и сделать их сильнее, нужна была кровная пища. Но в сочетании с травами, по крайней мере, не нужна кровь формирования ядра. В глазах Сюй Цина вспыхнул холодный свет. В этот вечер он отправился в подземную тюрьму черного подразделения отдела убийств. Когда капитан сказал ему, что для изготовления ядов нужны люди для испытаний, Сюй Цин ответил, что у него достаточно. В тот момент он уже нацелился на тюрьму отдела убийств. Почти все заключенные там были опасными преступниками, находящимися в розыске. Среди них был и ночной голубь. В тюрьме также содержалось немало культиваторов возведения основания, среди которых было очень мало людей, почти все были инородцами. Жаль, что с момента основания отдела убийств там ни разу не держали культиваторов формирования ядра. Если бы в будущем у меня была возможность и силы захватить парочку. В сердце Сюй Цина возникла эта довольно смелая мысль, и она ему очень понравилась. Глава 204. Убить козла, напугать девчонку. С такими мыслями Сюй Цин направился к 176-му участку отдела убийств. Была глубокая ночь, и из-за недавней активности разведывательного отдела, царившая атмосфера страха повлияла на бизнес некоторых веселых кварталов и игорных домов. Многие сейчас не были настроены на развлечения. Система правил секты привела к тому, что среди ее членов было немало предателей. В конце концов, в совершенствовании на уровне конденсации ци ученики полагались на себя, это лишало чувства принадлежности к секте, да и организация не требовала преданности, главное выгода и интерес. Добавьте к этому бесконтрольное воспитание культиваторов возведения основания, и становилось понятно, почему они без особых угрызений совести продавали информацию ради сиюминутной выгоды. Конечно, за предательство нужно было платить, но Сюй Цына это не волновало. Он шел по ночным улицам, проходя через безлюдные места, не обращая внимания на немого, который следовал за ним. В конце концов, он добрался до отдела убийств. У входа в отдел стояли два ученика. Увидев Сюй Цына, их глаза загорелись фанатичным огнем, и они низко поклонились. «Приветствуем начальника отдела». Для них имя Сюй Цын уже стало легендой. Он начинал как обычный член отдела убийств, а затем стремительно поднялся. За год достиг возведения основания, через несколько месяцев открыл первый огонь жизни, а менее чем за два года стал культиватором двух огней жизни. Более того, Сюй Цын совершил потрясающий подвиг, сражаясь с кланом морских трупов. А еще он пленил маленькую принцессу с острова Восточного Мрака, которую до сих пор держали в черном подразделении отдела убийств. Все это сделало Сюй Цына объектом поклонения для бесчисленных учеников отдела. Сюй Цын с бесстрастным лицом кивнул и прошел мимо, направляясь прямиком в темницу отдела. Она располагалась под землей и состояла всего из одного этажа. Здесь, в тесноте, за сотнями железных прутьев, содержались культиваторы всех уровней, от конденсации ци до возведения основания, а также обладающие особыми способностями. Темница была пронизана множеством защитных формаций и излучала ужасное зловоние, смесь грязи, пота и нечистот, от которого хотелось вывернуться наизнанку. Сейчас большая часть камер была занята преступниками из числа инородцев, которых Сюй Цын не захватывал лично. Он брал только головы. Появление Сюй Цына сразу же привлекло внимание культиваторов инородцев. Одни скалились, другие плевались, третьи, увидев Сюй Цына, насмешливо свистели и показывали непристойные жесты. Они не боялись смерти. Запертые здесь, лишенные надежды на свободу, они уже не испытывали страха перед гибелью. Из глубины темницы доносились дикие крики, среди которых Сюй Цын различил голос девушки в черном. «Сюй Цын, чтоб ты сдох! Когда я выберусь отсюда, я вспорю тебе брюхо, вырву сердце и съем его прямо у тебя на глазах!» Сюй Цын, сохраняя невозмутимое выражение лица, проигнорировал выходки преступников и народцев, повернулся к стоявшему снаружи немому и спокойно сказал: «Что бы ни происходило внутри, не беспокой меня». Немой тут же кивнул. Остальные члены отдела убийств, находившиеся снаружи, тоже приняли серьезный вид. Сюй Цын больше ничего не сказал и с грохотом захлопнул дверь темницы. Как только дверь закрылась, крики внутри усилились. «Это что, человек с женским лицом, но мужским телом? Ха-ха, я люблю таких, сразу возбуждаюсь. Иди сюда, человечишка, почеши дедушке спинку. Возведение основания – это фигня. Попробуй убить меня, если сможешь. Старший, не слушайте их. Спасите меня, я знаю один большой секрет». Тем временем в камере, где находилась девушка в черном, она резко вскочила и вцепилась в решетку, не обращая внимания на то, как ее руки шипели и обжигались от защитного заклинания. Ее глаза горели безумием, она не сводила взгляда с Сюй Цына и злобно ухмылялась. «Сюй Цын, я прокляла тебя 273-856 раз». Сюй Цын спокойно осмотрел камеру и остановил взгляд на культиваторе с головой козла, который непристойно двигал бедрами. Этот козлоголовый был членом организации «Ночной голубь», принадлежал к расе чудовищ и был покрыт черной шерстью. Когда-то он обладал уровнем возведения основания, сейчас его лишили сил, но он был очень живуч. Заметив, что Сюй Цын смотрит на него, козлоголовый облизнул губы. «Я, давай, выбирай меня, выбирай. Я сожрал кучу людишек, а такого красавчика, как ты, еще не пробовал. Ха-ха». Сюй Цын кивнул, поднял правую руку и сделал хватательное движение в воздухе. Дверь камеры, где сидел козлоголовый, распахнулась, и мощная сила подхватила его и потащила к Сюй Цыну. Козлоголовый повис в воздухе и разразился безумным хохотом. Он уже собирался что-то сказать, но Сюй Цын взмахнул рукой, и облако ядовитого порошка окутало козлоголового, быстро проникая в его тело. «Яд, ха, это все, на что ты способен». Козлоголовый не успел договорить, Как его тело вдруг задрожало, он начал трястись, но на лице все еще сохранялось свирепое выражение. «Приятно». Сюй Цин не обратил внимания на его слова и стал внимательно наблюдать. Когда дрожь Козлоголового усилилась, и из всех отверстий на его голове потекла кровь, Сюй Цин достал бутылек с маленькими черными насекомыми и выпустил часть из них. Маленькие черные насекомые устремились к Козлоголовому, в мгновение ока достигли его кожи и начали быстро зарываться внутрь. Боль заставила Козлоголового вытаращить глаза, но он все еще пытался казаться свирепым, хотя в глубине его глаз можно было заметить затаившийся страх. В следующее мгновение его тело стало заметно усыхать. Из него вылетело множество черных насекомых, которых Сюй Цин собрал и стал изучать. Козлоголовый упал на землю, все еще дрожа, но с еще более безумным выражением лица. И это все, Сюй Цин не обратил на него внимания, сосредоточившись на своих маленьких черных насекомых. Он заметил, что их аура немного усилилась, но совсем незначительно. Это озадачило Сюй Цина. Судя по его предыдущим исследованиям, 7 видов трав, добавленных в пищу, должны были сделать его маленьких черных насекомых намного сильнее, но сейчас эффект был меньше ожидаемого. «Нужно выяснить, в чем дело», – пробормотал Сюй Цин. Он взмахнул правой рукой и притянул к себе Козлоголового. Тот уже хотел было засмеяться, но Сюй Цин достал кинжал и вспорол ему живот, начав изучать внутренности. Раздался пронзительный крик, который тут же оборвался и сменился ужасом и воплями, эхом разнесшимися по темнице. Но вскоре крики стихли. В камерах вокруг, где до этого стоял невообразимый шум, воцарилась тишина. Все с опаской смотрели на Сюй Цина, который спокойно продолжал свое исследование. Через некоторое время Сюй Цин, задумавшись, закончил вскрытие Козлоголового. Затем он взмахнул рукой и притянул к себе мужчину средних лет, который ранее плевал в него. Это был культиватор из расы мирфолков. В его глазах застыл ужас, дыхание участилось. Он хотел что-то сказать, но Сюй Цин обсыпал его вторым видом ядовитого порошка и выпустил маленьких черных насекомых, снова начав эксперимент. Вскоре раздались крики, и все повторилось. Сюй Цин нахмурился и, вспоров тело культиватора, продолжил осмотр. Время медленно текло. Все инородцы-культиваторы в тюремной камере замолчали. Их дыхание участилось, а в глазах появился страх разной степени. Возможно, они не боялись смерти, но мысль о том, что их будут вскрывать заживо для исследований, была для них невыносимой. Вид участи других заключенных заставил их сердца сжаться от ужаса. Сюй Цин полностью погрузился в исследование. Он то задумывался, то хватал разыскиваемых преступников, то разрезал их. На полу смешивалась кровь разных цветов, ее становилось все больше и больше. В конце концов, один из культиваторов не выдержал. Он в ужасе отпрянул в угол, глядя на Сюй Цина с нескрываемым страхом и ужасом. Даже девушка в черном, после того как Сюй Цин вскрыл 34-го инородца, впервые не стала ругаться. Ее тело слегка дрожало, а в глазах появился страх. Прошла ночь. Утром Сюй Цин ушел. Эта ночь принесла ему огромную пользу. В его голове появилось множество новых идей. После его ухода в камеру вошли ученики отдела убийств. Все они были бледны как полотно. Это место превратилось в настоящий ад. Но, переглянувшись, они не стали убирать, потому что эти инородцы не заслуживали их сочувствия. Каждый из них убил немало невинных, грабежи и насилие были для них обычным делом. Особенно жестоко они обращались с людьми. Некоторые даже держали людей в качестве скота на убой. Их оставили в живых только для того, чтобы использовать в качестве пушечного мяса. Когда требовались расходные материалы, их первыми отправляли на смерть. Покинув отдел убийств, Сюй Цин сразу же отправился в лекарственную лавку, где купил еще больше трав и ядов. Вернувшись на свой духовный корабль, он продолжил исследование. Поздно ночью он снова отправился в тюрьму отдела убийств. На этот раз, когда Сюй Цин вошел, там не было ни криков, ни отвратительных сцен. Все инородцы вздрогнули, в их глазах появился сильный страх. Они смотрели на Сюй Цина, который шел, словно демон из ада. Сюй Цин спокойно шел мимо клеток, пока его взгляд не остановился на камере рядом с девушкой в черном. Там сидел трехглазый инородец-культиватор со шрамом на шее. Сюй Цин удивленно посмотрел на него, лицо показалось ему смутно знакомым. Он вспомнил, что это был член ночного голубя, но не мог вспомнить, вскрывал ли его раньше. Под испуганные крики он схватил его, посыпал лекарственным порошком и выпустил маленьких черных жуков. Эта ночь прошла так же, как и предыдущее. Время шло, и вскоре прошло еще 3 дня. Среди учеников отдела убийств черного подразделения начали ходить слухи об ужасах, которые творил Сюйцин. Все преступники в тюрьме умерли, осталась только девушка в черном. Ее взгляд, обращенный к Сюйцину, был полон еще большего страха. «Пусть желтый отдел доставит разыскиваемых преступников сюда». Приказ Сюйцина был быстро выполнен. Так, в тюрьме черного подразделения повторилась сцена, произошедшая несколько дней назад. Все заключенные инородцы сначала были безумны и насмешливы, затем напуганы и потрясены, и, в конце концов, дрожали от отчаяния. Сюйцин все глубже погружался в изучение маленьких черных жуков. Он даже добавил трупный яд, в результате чего жуки не только значительно увеличились в количестве, но и стали более опасными. Стоило им наброситься на инородца, как за несколько вдохов от него оставались лишь кости, вся плоть была съедена подчистую. Но Сюйцин все еще был недоволен. Внешнее поглощение легко блокировать и предотвратить, было бы лучше, если бы они действовали скрытно, как яд, размышлял Сюйцин. Он приказал отделу убийств доставить преступников, содержащихся в земном подразделении. Больше всего от этого пострадала девушка в черном. До встречи с Сюйцином она не знала, что такое страх. Но в эти дни она видела все, что делал Сюйцин. Его серьезное выражение лица и холодный, бесстрастный взгляд, когда он вскрывал тела и копался в них, не проявляя никаких эмоций, сильно повлияли на нее. Когда привели преступников из земного подразделения, девушка в черном увидела, как Сюйцин взмахнул рукой, и вокруг его тела появился густой черный туман. Ее тело задрожало, а в глубине ее испуганных глаз появилось что-то странное. Взглянув на профиль Сюйцина, она подняла руку, прокусила палец и протянула его Сюйцину, словно спрашивая, хочет ли он его съесть. Видя, что Сюйцин не обращает на нее внимания, она дрожащей рукой поднесла палец ко рту и начала сосать собственную кровь. Через некоторое время она дрожащим голосом сказала, «Братец Сюйцин, ты позволишь мне помочь?» Глава 205. Глубокая благодарность, навеки хранимая в душе Сюйцин проигнорировал Янь-Янь. Он чувствовал, что изучаемые им маленькие черные жучки еще не достигли желаемого уровня. Главным образом, Сюйцина несколько беспокоило то, что они разрывали плоть снаружи. «Значит, мне нужно двигаться в 2 направлениях, либо сделать их больше, либо меньше», – размышлял Сюйцин. После раздумий он выбрал путь уменьшения. Только так жучки могли бы действовать бесшумно и убивать незаметно. Поэтому в последующее время Сюйцин скорректировал направление своих исследований, продолжая заниматься алхимией и поиском ответов. Это занятие доставляло ему удовольствие, словно он занимался наукой, постоянно находя новые решения. Помимо трупного яда, он также добавил в смесь яды, которые сам создал за последние 2 года. Сейчас эти яды казались ему довольно посредственными, но Сюйцин считал, что если маленькие черные жучки съедят их, то это поможет им выработать устойчивость к ядам. «Если я добьюсь успеха в этом эксперименте, то это будет мой первый настоящий яд, причем еще и живой», Сюйцин считал, что по сравнению с его предыдущими ядами, этот был намного лучше. Кроме того, за это время Сюйцин потратил огромное количество духовных камней, что заставляло его сердце сжиматься от боли. Он покупал огромное количество трав самых разных видов, не жалея средств даже на самые дорогие, чтобы экспериментировать. В итоге он чаще всего выбирал ядовитые травы, которыми постоянно кормил маленьких черных жучков. В ходе многочисленных испытаний на яды, он наконец-то нашел травы, которые помогали жучкам уменьшаться в размерах. Однако этот метод был несовершенен. Требовалось многократно корректировать дозировку и проводить испытания, а также искать добровольцев, которые позволят ему проверить действие яда на себе. Но преступники из списка отдела убийств земного подразделения уже все умерли, а преступники из небесного подразделения, по мнению Сюйцина, тоже долго не протянут. Это беспокоило Сюйцина, он чувствовал, что находится на решающем этапе в разработке своего яда. «Может, стоит отправиться в море?» – размышлял Сюйцин, но в итоге отказался от этой идеи. Он достал жетон и разослал задание всему отделу убийств. Вскоре ученики отдела убийств 7-й вершины, словно обезумевшие, выбежали наружу и устроили в портовой зоне невиданный ажиотаж. Все разыскиваемые преступники, которые еще оставались в портовой зоне, были в ужасе. В результате, по мере того, как все больше преступников попадало в сети, В портовой зоне воцарился беспрецедентный порядок. В то же время, видя, как Сюй Цин добивается успеха, капитан тоже не хотел отставать. Разведывательный отдел начал проводить частые операции, и каждый день ловили предателей. Капитан регистрировал мелких сошек и наказывал их, не уделяя им особого внимания. Его главной целью были крупные рыбы. Таким образом, в портовой зоне воцарился порядок. В одночасье слава Сюй Цина и капитана в секте возросла. Правда, капитана чаще называли бешеной собакой, а Сюй Цина злобным духом. История о том, как он использовал всех преступников из списка отдела убийств для испытания своих ядов, распространилась повсюду. В каком-то смысле Сюй Цин внушал еще больший страх, чем капитан. Но даже этого количества испытуемых Сюй Цину было недостаточно, поэтому он обратил свой взор на темницы отдела убийств на остальных шести вершинах. Однако после переговоров ему отказали. Только отдел убийств первой вершины прислал несколько пленных культиваторов из числа инородцев. Поэтому Сюй Цин приказал своим подчиненным отправиться в другие районы и ловить преступников из списка. Хватать преступников в других районах было большим нарушением правил, но Сюй Цин не обращал на это внимания. А капитан, видя, как действует Сюй Цин, тоже начал проводить операции в других районах. Разведывательный отдел и отдел убийств на остальных шести вершинах занервничали, поэтому вскоре в других районах начались подобные операции. Во всей секте царила ожесточенная конкуренция. Наконец, спустя еще полмесяца, когда армия Семи Кровавых Глаз на поле боя вторглась на территорию клана Морских Трупов и начала решающую битву, эта гонка разведок и отделов убийств внутри Семи Кровавых Глаз наконец подошла к концу. Главная причина заключалась в том, что Сюй Цин считал, что пойманных преступников достаточно. Он достиг больших успехов в изучении маленьких черных жучков и даже скормил им черную пилюлю. Количество жучков увеличилось с половины бутылки до пяти бутылок. В каждой бутылке находились бесчисленные маленькие черные жучки, собранные вместе и напоминающие жидкость. Эти жучки были вдвое меньше, чем те, которые Сюй Цин получил изначально. Одну особь было невозможно увидеть невооруженным глазом, однако их цвет оставался черным, поэтому если их было много, они выглядели как черный туман. Самое главное, это их смертоносность. После испытаний Сюй Цин обнаружил, что если эти жучки попадут в организм человека, они мгновенно начнут размножаться и разрывать его изнутри, выделяя при этом огромное количество инородной энергии и смертельного яда. Избавиться от них было чрезвычайно трудно. Попав в организм, они проникали в костный мозг, подобно глубоко застрявшей занозе, и обладали огромной силой. Сюй Цин понял, что если бы он использовал этих жучков во время битвы с девушкой в черном, то она бы умерла в течение нескольких вдохов. Сюй Цин решил, что такая сила, пожалуй, соответствует его требованиям и способна угрожать формированию ядра. Жаль только, что у него не было под рукой испытуемых на стадии формирования ядра, но он полагал, что жучки, скорее всего, будут эффективны, особенно учитывая то, что мои маленькие черные жучки способны к дальнейшему росту. Этим Сюй Цин был очень доволен. Этого он добился благодаря своим исследованиям и покупке трав для алхимии. Надеюсь, мне никогда не придется испытывать силу этих жучков на культиваторе формирования ядра. В глазах Сюй Цина мелькнул холодный блеск, потому что если такое случится, это будет означать, что ему придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Сюй Цин также капнул своей крови в каждую из пяти бутылок с жучками. Это был способ контролировать бесчисленное множество насекомых. Жучки отравляли врагов, а он отравлял жучков. Этим жучкам нужно было регулярно, раз в определенный промежуток времени, получать каплю его крови, иначе они умирали. Благодаря природным инстинктам, эти жучки, несмотря на отсутствие разума, инстинктивно защищали Сюй Цина. Потому что, пока Сюй Цин был жив, они тоже могли жить. Кроме того, этим жучкам ежедневно требовалось большое количество лекарственных и ядовитых трав. Это был способ их содержания, который требовал огромных затрат. Даже Сюй Цин, который раньше считал себя богатым, теперь чувствовал стеснение в средствах. Но у него был еще один неожиданный трофей – девушка в черном. Ее по-прежнему держали в черном подразделении, но она больше не ругалась и целыми днями тихо сидела. Иногда, когда приводили новых преступников и Сюй Цин приходил испытывать на них яды, девушка пристально смотрела на него, и в ее глазах с каждым разом все сильнее читалось странное выражение. Она несколько раз предлагала свою помощь, и судя по ее выражению лица, делала это искренне. Сюй Цин чувствовал себя неловко. Быстрое сокращение запаса духовных камней также заставляло его нервничать, а доля от прибыли Чжан Саня еще не поступила, ведь строительство порта требовало огромных вложений. Тогда Сюй Цин подумал об артефактах закона, которые он получил, те, из которых предок алмазной секты высосал большую часть энергии. Он задумался, не стоит ли ему продать их на черном рынке. Но пока Сюй Цин обдумывал это, красная нефритовая табличка с поля боя была отправлена в семь кровавых глаз, на седьмую вершину, в разведывательный отдел. Красная нефритовая табличка означала крайне важное дело. Только владыки пиков могли отправлять такие таблички, и независимо от расстояния до поля боя, их нужно было немедленно доставить в указанное место секты. Сначала войны красная нефритовая табличка отправлялась всего три раза, и каждый раз это было связано с важным стратегическим моментом, требующим вмешательства секты. Но на этот раз это не было связано с войной. Это отправил седьмой владыка. Капитан, получив табличку, просмотрел ее, и его лицо резко изменилось. Через некоторое время он отложил яблоко, которое держал в руке, и хотел было пойти к Сюй Цину. Но в следующий миг капитан снова задумался, но, в конце концов, тяжело вздохнул и направился прямо к духовному кораблю, где находился Сюй Цин. Когда капитан нашел Сюй Цина, тот разбирал артефакты закона для продажи. Внезапный визит капитана поначалу не вызвал у Сюй Цина никаких подозрений, но необычайно серьезное выражение лица капитана заставило его удивиться. «Капитан, Сюй Цин!» Капитан немного поколебался, глядя на Сюй Цина, не зная, как начать разговор. Сюй Цин прищурился, глядя на капитана. Он смутно чувствовал, что что-то не так. «Сюй Цин, старик дал мне задание», — сказал капитан решительным голосом, помолчав несколько мгновений. «Это задание требует, чтобы я покинул семь кровавых глаз и отправился в пурпурную землю. Дело очень срочное. Старик не может покинуть поле боя, иначе он бы сам отправился. Он попросил меня сначала спросить тебя, хочешь ли ты выполнить это задание лично?» Лицо Сюй Цина помрачнело. Он, конечно же, знал, кого капитан называл стариком. «Капитан, не увиливай. В чем дело?» Капитан пристально посмотрел на Сюй Цина и передал ему полученную красную нефритовую табличку. Сюй Цин взял табличку, и когда его сила дхармы хлынула в нее, в его голове возникло сообщение. «Мой дорогой друг Грандмастер Бай был убит сегодня утром в пурпурной земле». Когда Сюй Цин прочитал это, у него в голове словно что-то взорвалось. Он пошатнулся и сделал несколько шагов назад. Его лицо мгновенно побледнело, а затем стало багровым. Вены на лбу вздулись, а рука, державшая нефритовую табличку, слегка дрожала. Он, казалось, изо всех сил пытался сдержаться. Его дыхание стало учащенным. В его сердце возникло сильное чувство нереальности происходящего. Это чувство заставило Сюй Цина закрыть глаза. В темноте перед его глазами возникла палатка, из которой доносился хриплый, властный голос. «Малыш, отвечай! Малыш, тебе больше не нужно стоять снаружи и собирать всякие травы. С завтрашнего дня ты будешь учиться в палатке. Ты должен знать, что небо и земля – это гостиница для всех существ, а время – гости с прошлого и будущего один. Пока мы живы, мы обязательно встретимся вновь. Я надеюсь, что когда мы встретимся в следующий раз, ты уже станешь мастером своего дела». В темноте палатка рассыпалась в прах и исчезла из поля зрения Сюй Цина. Только последние слова все еще эхом отдавались в его ушах, став вечностью. «Пока мы живы, мы обязательно встретимся вновь», – пробормотал Сюй Цин, чувствуя соленый привкус во рту. Он медленно открыл глаза. Грандмастер Бай был первым человеком, который по-настоящему изменил его жизнь, его первым учителем. Один небо и земля – это гостиница для всех существ, а время – гости с прошлого и будущего. Эта фраза есть в описании книги, и в будущем еще появится в сюжете, поэтому требует более детального рассмотрения, особенно ее вторая часть. Время здесь не просто время, а включает в себя более широкое понятие пространства-время, а гости с прошлого и будущего обозначает путешественника во времени, из любой точки времени и пространства. Поэтому смысл изначальной фразы в том, что мир, небо и земля – это гостиница для всех существ, а время – прохожий гость в этой гостинице. Хочу отметить, что это всего лишь наше видение, и оно не обязательно является истиной. Так как эта фраза является частью описания книги, то нам еще предстоит узнать весь скрытый в ней смысл. Замах у автора на этого ГГ большой, и чтобы было ясно, о чем речь, Приведу описание книги. «Небо и земля» – это гостиница для всех существ, а время – гости с прошлого и будущего. Разница между жизнью и смертью подобна разнице между сном и бодрствованием. Она настолько многообразна, что ее невозможно исследовать. Так что же ждет нас за пределами жизни и смерти, за пределами неба и земли, за пределами времени? Глава 206. Погоня за убийцей. Сейчас был полдень, и небо должно было сиять ярким светом, но перед глазами Сюй Цына свет померк. 176-я гавань, обычно шумная и многолюдная, в восприятии Сюй Цына словно погрузилась в тишину. Острое чувство нереальности происходящего заставляло его думать, что все это всего лишь шутка. Проходящие вдали люди, птицы, парящие в небе, звуки духовных лодок и духовных кораблей с моря, все это словно было отрезано от его восприятия. Казалось, что мир в его сознании разделился на два слоя. Один – это все и все, а другой – только он сам. Слишком внезапно. Мало кто смог бы сразу принять такую неожиданную новость, мало кто смог бы мгновенно прийти в себя. Сюй Цын пошатнулся, отступил на несколько шагов и крепко схватился за перила духовного корабля. Морской ветер трепал его волосы, но не мог развеять гнетущее чувство, стремительно нараставшие в его груди. Он хотел закричать, хотел взвыть, но не мог издать ни звука. Сюй Цын очень ценил доброту. «Мы обязательно встретимся снова», – пробормотал Сюй Цын. Он вспомнил лагерь падальщиков, где искал цветок небесной судьбы, вспомнил проницательный взгляд грандмастера Бая в палатке, вспомнил, как протягивал ему другие травы, робко спрашивая. В конце концов, перед его глазами возник образ удаляющихся повозок, на которых сидел грандмастер Бай. Его старое лицо озаряла улыбка, он кивал Сюй Цыну. Теперь все исчезло. Командир Лэй дал Сюй Цыну ощущение семьи, а грандмастер Бай оказал Сюй Цыну огромную, как гора, услугу. Эти два старика фактически вернули к жизни подростка, вышедшего из похожего на ад города, залитого кровью и усеянного трупами, под взглядом безразличного бога. Но небо безжалостно, а смутные времена жестоки. Жизнь в этом мире ничего не стоит. Даже после того, как Сюй Цын вступил в семь кровавых глаз, многое из того, что он видел и слышал, перестало быть таким же удручающим, как в лагере падальщиков, и предстало перед ним в ином свете. Но это не значит, что все вокруг было таким. Будь то каннибализм или жестокие убийства, в этом мире под ликом бога они происходили постоянно. И в этот момент в сердце Сюй Цына разгоралась жажда убийства, словно внутри него появился острый клинок, источающий неистовую жажду крови, желающий вырваться из его тела, желающий обрушиться на мир. Сюй Цын дрожал. Долгое время спустя Сюй Цын сделал глубокий вдох, посмотрел на капитана, чье лицо выражало беспокойство, и тихо произнес охрипшим голосом: «Я в порядке». Сюй Цын опустил голову, взял в руки красную нефритовую табличку и, заставляя себя успокоиться, снова принялся изучать ее. Седьмой владыка, очевидно, обладал обширными связями и возможностями, поэтому в его нефритовой табличке содержалась не только информация о смерти грандмастера Бая, но и сведения о результатах расследования, проведенного в Пурпурной земле, а также информация об убийце. Истинная причина смерти пока оставалась неизвестной, но в нефритовой табличке сообщалось, что после убийства грандмастера Бая из его дома ничего не пропало, кроме части рецепта пилюли под названием «Пилюля преображения таланта». Это был предмет, извлеченный из шкатулки желаний много лет назад. Он относился к прошлой эпохе и был записан на неизвестной звериной шкуре. Описанная в нем пилюля была чудовищно зловещей и ядовитой. Главным ингредиентом каждой пилюли были выдающиеся таланты. Трое на одну часть пилюли, всего требовалось шесть таких, чтобы в итоге получить одну кровавую пилюлю. Проглотив ее, обычный человек мог бросить вызов судьбе и превратиться в гения. Грандмастер Бай случайно получил часть рецепта и, считая эту пилюлю слишком злобной, хотел уничтожить, но, поскольку она все же обладала определенной лекарственной ценностью, он сохранил ее. Мало кто знал об этом. Личность убийцы также расследовалась в Пурпурной земле. Седьмой владыка не мог узнать подробностей, но, используя свои связи, он все же смог получить некоторые сведения. Убийца был не человеком, а представителем редкой расы из Запретного моря, называемый клан Лживого Погребения. Эта раса называлась так из-за своей странной способности, которая делала их практически неуловимыми и неубиваемыми. Ведь каждый раз, когда они умирали, они мгновенно воскресали в теле существа, которое они ранее пометили. Хотя каждое воскрешение требовало определенных затрат, они были невелики. Это создавало большие проблемы для расследования в Пурпурной земле. Кроме того, ситуация в Пурпурной земле была сложной, различные кланы вели ожесточенную борьбу за интересы, а грандмастер Бай при жизни обладал большой ценностью, многие были ему обязаны. Но он не был культиватором, он был всего лишь смертным, стариком на краю могилы. А смертные, какими бы заслугами они ни обладали, в глазах культиваторов, особенно в глазах закоснелых правителей Пурпурной земли, всегда были людьми второго сорта, всего лишь инструментом. Поэтому после смерти грандмастера Бая в Пурпурной земле, хоть и были возмущены и начали расследование, но делали это без особого энтузиазма. Даже те, кто был ему обязан, не стали особо вмешиваться. Свято место пусто не бывает, особенно в эти жестокие смутные времена. Но они все же заблокировали все внешние телепорты в Пурпурной земле и уведомили об этом культ отверженного пути, знак истины и семь кровавых глаз, чтобы те также заблокировали телепортацию. После этого Пурпурная земля сосредоточилась главным образом на алхимическом наследии грандмастера Бая. Даже в клане Бай возникли разногласия. Одни считали, что нужно отомстить, другие же начали делить наследство. Такова Пурпурная земля. Вот почему Пурпурная земля, несмотря на то, что ее жители, истинные обитатели континента Южного Феникса, теперь является лишь одной из сил. Их закоснелость и замкнутость укоренились очень глубоко. Поэтому седьмой владыка и отправил красную нефритовую табличку. Сам он не мог вернуться и поручил это дело капитану, потому что на всем континенте Южного Феникса только седьмая вершина семи кровавых глаз лучше всех знала Запретное море. И только они были наиболее искусны в поиске и преследовании инородцев из Запретного моря. Обычно в таких тайных убийствах не участвует слишком много людей. Учитывая особенности клана лживого погребения, скорее всего, убийца был один, и его уровень культивации, вероятно, не достиг формирования ядра. Потому что защитная формация Пурпурной земли очень сильно подавляет и ограничивает культиваторов формирования ядра извне. Если бы инородец уровня формирования ядра проник туда, вероятность его обнаружения была бы намного выше, чем у культиватора возведения основания, который не привлекал бы особого внимания. Поэтому в этот раз Пурпурная земля выдвинула аналогичное требование к тем, кого семь кровавых глаз отправит на расследование. Культиваторы формирования ядра не могут входить. А если бы я отправился, то искал бы по следам инородной энергии с аурой Запретного моря, используя некоторые специальные артефакты закона для проверки. Этот процесс сможет занять некоторое время. Кроме того, я не уверен, как долго продлится блокада Пурпурной земли. Ведь в Пурпурной земле много кланов, клан Бай, лишь один из них, тихо сказал капитан, глядя на Сюйцина. «Я пойду», подняв голову, спокойно ответил Сюйцин. В его голосе не было никаких эмоций, но капитан почувствовал, что в нем бушует вот-вот готовая разразиться буря. «Сюйцин, я могу позже открыть тебе скрытый телепорт для возвращения. Найдя убийцу, ты сможешь добраться до него и телепортироваться обратно. А заказчики убийства, главное, найти настоящего преступника». Сюйцин взмыл в воздух. Взмахом правой руки он убрал свой корабль в бутылочку и, немедля, направился к телепортационному массиву семи кровавых глаз. Несмотря на то, что все было закрыто, с нефритовой табличкой он мог совершить одностороннюю телепортацию. В этот момент сердце Сюйцина разрывалось от жажды мести и тревоги, эти чувства переплетались, образуя тяжелый ком в груди, заставляя его двигаться с невероятной скоростью. Шум от его стремительного полета заставил всех, кто видел его в главном городе Семи Кровавых Глаз, содрогнуться от страха. В следующее мгновение Сюйцин появился у телепортационного массива. Без колебаний он шагнул внутрь. «Столица Пурпурной земли», — произнес Сюйцин низким голосом, без каких-либо эмоций на лице. Ученик, ответственный за телепортацию, узнал Сюйцина и немедленно начал настройку. Три вдоха спустя телепортационный массив вспыхнул, и Сюйцин исчез. Волна от телепортации распространилась во все стороны, и в тот же момент к массиву подбежал капитан. Стоя у телепортационного массива, капитан посмотрел вдаль и тяжело вздохнул. Об отношениях Сюйцина и грандмастера Бая он узнал из архивов, когда стал начальником разведывательного отдела. Он также знал, что старик сыграл в этом не последнюю роль. Именно старик порекомендовал Сюйцина, а грандмастер Бай, что было редкостью, в конце концов, одобрил его кандидатуру. Поэтому капитан понимал, что ему не стоит вмешиваться. Он чувствовал, что Сюйцин не хочет, чтобы кто-то еще участвовал в этом. У меня когда-то были похожие чувства. В то время я хотел побыть один, в глазах капитана мелькнуло воспоминание, и в глубине души снова всплыла печаль, но в следующее мгновение он подавил ее. Затем он огляделся и с улыбкой сказал: «Господа, это место реквизировано разведывательным отделом». С его словами телепортационный массив семи кровавых глаз быстро опустел, его заняли ученики разведывательного отдела. Затем капитан глубоко вздохнул и посмотрел на небо. Как порядковый номер 3 семи кровавых глаз, как старший ученик седьмой вершины, как начальник разведывательного отдела седьмой вершины, я прошу активировать главную формацию секты, закрыть все телепортационные массивы семи кровавых глаз и закрыть порт семи кровавых глаз, запретить всем чужим судам покидать и входить в порт семи кровавых глаз. Слова капитана активировали защитную формацию семи кровавых глаз, и вскоре с шестой вершины пришел ответ в виде божественного послания. Капитан поклонился в сторону вершины и сказал низким голосом: «Шестой владыка, у вашего ученика есть некоторые доказательства и предположения, которые могут помочь раскрыть дело об убийстве старшего брата Ченя много лет назад. Прошу вас, владыка, позвольте мне закрыть секту». Шестая вершина внезапно вспыхнула мощью, заставив небо и землю изменить цвет, а облака рассеяться. Через некоторое время раздался низкий голос: «Разрешаю». Капитан низко поклонился и пробормотал про себя: «Малыш Ацин, это все, что я могу для тебя сделать, как старший брат. Надеюсь, ты сможешь все выяснить. Это дело с самого начала показалось мне очень непростым. Пилюля преображения таланта. За последние годы в море пропало немало талантливых учеников». Капитан прищурился, его взгляд стал глубоким. Глава 207. Скорбное вино у могилы. Чтение писания. В то время как в семи кровавых глазах стояла глубокая осень, на пурпурной земле уже наступила зима. Ветер кружил снежинки, которые укрывали землю, окутывая древний город, существовавший тысячи лет. Издалека багровые дворцы и здания казались вкрапленными в бескрайнее, подобное бескрайнему морю, снежное поле. Снег валил хлопьями. Вся земля была укрыта толстым слоем снега. На улицах было мало прохожих, все они были одеты в теплую одежду, но это не спасало от непрекращающегося снегопада, из-за чего казалось, что каждый из них идет навстречу старости. Чувство упадка и гнетущей безысходности, вместе со снегом и оцепеневшими лицами прохожих, постепенно сливалось с окружающей средой, создавая особую атмосферу этого места. Крыши всех зданий города, выглядывающие из-под снега, напоминали одинокие острова в снежном море. Это место – пурпурная земля. Это место – бывшая столица континента Южного Феникса. Тысячи лет назад на континенте Южного Феникса существовало королевство под названием Пурпурно-Лазурная империя, которая объединила весь континент под печатью наследия Огненного Феникса, но в конце концов, в эту жестокую эпоху хаоса, оно не смогло выжить. Империя рухнула из-за внутренних беспорядков и канула в историю, став прошлым. Что касается императорского рода и его наследия, то они были разделены мятежниками, то же самое произошло и с родословной, которая угасла к настоящему времени. Мятежники, захватив все, стали новой властью, образовав 8 великих кланов, которые заняли пурпурную землю и стали великими кланами, существующими и по сей день. Они также поклонялись огненному фениксу, как своему богу. Если взглянуть на столицу пурпурной земли, то она по размеру превосходит главный город семи кровавых глаз примерно в 3 раза и разделена на 8 районов. Это районы 8 великих кланов. В каждом районе есть строение, похожее на императорский дворец, которые также являются родовыми землями этих 8 кланов. Дворцы некоторых кланов окружены изумрудно-зелеными прудами, покрытыми ряской, с прозрачной водой. На карнизах вырезаны драконы и фениксы с золотой чешуей и золотыми доспехами, словно живые. Дворцы других кланов покрыты золотистой глазурованной черепицей, которая сверкает на зимнем солнце. Издалека многоярусные крыши дворцов выглядят особенно величественно. По сравнению с семью кровавыми глазами, это совершенно другой стиль. В сравнении с сектой, пурпурная земля больше похожа на старика в роскошной одежде, но упрямого и консервативного. Здесь все подчиняется правилам, все определяется кровными узами, и все решения принимаются в первую очередь исходя из семейных традиций. Это их способ выживания в эпоху хаоса, который отличается от семи кровавых глаз, и сложно сказать, какой из них лучше. Но можно увидеть, что семь кровавых глаз – как часть альянса семи сект, изначально в некоторой степени уступали пурпурной земле, но с течением времени постепенно достигли равенства. Теперь же, благодаря прорыву предка Сюэлинцзы, секта превзошла пурпурную землю и даже осмелилась начать войну с иноземцами. Но пурпурная земля не будет действовать так. Они предпочитают изоляцию, не любят, когда их беспокоит. Они благоговеют перед расколотым ликом Бога в небе, но при этом презирают все внешние силы, даже континент древней славы. Они считают свою кровь самой благородной и не считают себя лягушками в колодце. Поэтому, если у человека, живущего здесь, нет наследуемой родословной, то у него нет будущего в столице, нет жизненных сил, и рабская покорность постепенно проникает в его душу, из поколения в поколение. Грандмастер Бай был одним из немногих исключительных людей в пурпурной земле за последние 10 тысяч лет. Он был первым, кто попытался сломать традиционные семейные представления и стремился к союзу с внешним человеческим родом для общего развития. Его идеи противоречили устоям пурпурной земли, и за это он заплатил цену, став смертным. Но он не сдался и, благодаря своему несравненному таланту и мастерству в пути трав и лекарств, за свою ограниченную жизнь проложил новый путь. Он разработал множество рецептов лекарств и, будучи смертным, превзошел культиваторов. В каком-то смысле он стал первым алхимиком континента Южного Феникса. Даже владыка второй вершины Семи Кровавых Глаз, будучи культиватором зарождения души, очень уважала грандмастера Бая. Такие личности, как седьмой владыка, также называли его грандмастером. Все это говорит о том, что достижения грандмастера Бая в алхимии достигли вершины совершенства. Но даже при этом в пурпурной земле он все равно был скован множеством правил и во многом был бессилен. Все из-за кровных уз. Грандмастер Бай не был прямым потомком клана Бай, он происходил из боковой ветви. В этот момент снегопад усилился. Среди кружащихся снежинок на общественном кладбище в районе клана Бай молча стояли около десятка человек. Перед ними находился хрустальный гроб, в котором лежал грандмастер Бай. Рана на его лбу была замаскирована. Хотя тело было укреплено силой дхармы и помещено в хрустальный гроб, при внимательном рассмотрении можно было заметить, что тело грандмастера Бая разлагается и чернеет. Это было признаком отравления. Яд был очень сильным и ускорял разложение. Поэтому тело нельзя было хранить долго. Его нужно было похоронить в этот же день на закате, в сумерках снежного дня. Из-за слабости кровных уз грандмастер Бай после смерти не имел права быть похороненным в семейном склепе. Сам грандмастер Бай при жизни не придавал этому значения. Много лет назад он распорядился, чтобы после смерти его похоронили на общественном кладбище. Люди столицы молчали. Среди них был и Бай Юньдун один. Те, кто пришел сюда, были либо младшими родственниками грандмастера Бая, либо его близкими друзьями. Их было немного, но, возможно, в жизни и не нужно много друзей. Достаточно 3-5 близких по духу. После того, как гроб был опущен в могилу, гнетущая атмосфера вокруг присутствующих стала еще тяжелее, пока одна девушка не разрыдалась, нарушив эту тишину. Плакала Тин Юй. Прошло 2 года, она повзрослела. В ее прекрасном возрасте она должна была быть беззаботной, как и прежде, но теперь, после смерти грандмастера Бая, ее небо рухнуло. Она стояла на коленях перед могилой, слезы катились по ее щекам, она была безутешна в своем горе. Рядом с ней стоял юноша 18-19 лет. Он был статным, с благородной осанкой, одет в роскошные одежды. Нефритовый кулон на его поясе излучал свет артефакта закона. Это был Чэнь Фэюань. Он был старшим внуком клана Чэнь. Блокада телепортации после смерти грандмастера Бая была осуществлена по его настоянию. Сейчас он крепко сжимал кулаки, дышал тяжело, в его глазах пылала неистовая жажда мести, доведенная до предела. В своем горе и гневе они не заметили, что вдали, в переулке, стоял мужчина средних лет и молча наблюдал за ними. Мужчина был одет в грубую льняную одежду, выглядел невзрачно, лицо его было желтоватым, но в глазах светилась бесконечная печаль. Его тело слегка дрожало, правая рука сжимала стену переулка, кроша кирпичи. Прошло много времени, начало темнеть. С закатом солнца, с угасанием последних лучей, люди у могилы грандмастера Бая стали расходиться. Последними ушли Тин Юй, Чэнь Фэюань и несколько его слуг. Мужчина средних лет молча двинулся вперед. Он не смотрел на уходящих, приближаясь к общественному кладбищу, пройдя мимо Чэнь Фэюаня и Тин Юй. Чэнь Фэюань, поддерживая убитую горем Тин Юй, по лицу которой все еще текли слезы, тоже заметил Сюйцина, но, будучи погруженным в печаль, он не обратил на него внимания. Это кладбище было большим, и каждый день сюда приходило много людей, чтобы почтить память ушедших. Именно это вызывало у него еще большую ярость. Его наставник, грандмастер Бай, был похоронен здесь, а он ничего не мог с этим поделать. «Скажи, он придет?» — сквозь слезы, слабым голосом спросила Тин Юй, вытирая их. «Он, ХМФ, если бы он хотел прийти, то пришел бы уже давно. Раз его до сих пор нет, значит, он такой же, как и все остальные, неблагодарная тварь». Чэнь Фэйюань, не задумываясь, понял, о ком говорит Тин Юй, и процедил сквозь зубы. Тин Юй промолчала. Мужчина средних лет молча прошел мимо них. Когда люди позади него удалились, он подошел к могиле грандмастера Бая и, глядя на надгробие, покраснел. «Наставник», — пробормотал мужчина хриплым голосом и поклонился могиле. Это был Сюйцин, перенесенный на пурпурную землю. После прибытия на пурпурную землю Сюйцин сразу же узнал о смерти грандмастера Бая и его похоронах и немедленно отправился сюда. Но он знал, что его даосское одеяние слишком приметно и будет мешать поиску убийцы. Поэтому он изменил внешность и пришел сюда. Глядя на надгробие, Сюйцин почувствовал колющую боль в груди. Эта боль усиливалась, распространяясь по всему телу. За всю свою жизнь он преклонил колени только перед двумя могилами. Командир Лэя и грандмастера Бая. «Наставник, я найду убийцу, найду того, кто стоит за этим», — с горечью пробормотал Сюйцин, поклонился могиле и достал из-за пазухи фляжку с вином, поставив ее перед могилой. «Командир Лэй говорил, что вы любите выпить, наставник, ученик выпьет с вами», — сказал Сюйцин, сделал глоток из фляжки и немного пролил на могилу, после чего поставил ее рядом. «Наставник, вы оставили мне травяные писания перед смертью, ученик выучил их все наизусть». «Я прочту их вам. Путь трав и лекарств – это одно из бесчисленных проявлений пути постижения истины. Знать свойства вещей, понимать законы природы. Первая трава – золотая пуговица, также известная как трехлистный жемчуг, трава, рассеивающая холод. Это растение семейства осоковых, многолетняя трава, произрастающая на склонах холмов, под лесом и на влажных полях, распространена в южной части континента. Вторая трава – огненный цветок носорога, также известный как облачная мечтательная нить. Это растение семейства огненных, многолетняя духовная трава, способствует облегчению кашля, снимает жар, рассеивает застой крови и уменьшает отеки. Обладает чудодейственным эффектом при укусах ядовитых змей и травмах от падений. 137-я трава, туман таяния души, также известный как небесный замыкатель глаз. Это мистическая трава периода великого духа семейства туманных, может сливаться с меткой души, ее трудно обнаружить и удалить. Это главный ингредиент 12-часовой пилюли разложения. Сюйцин тихонько бормотал, перечисляя травы, которые он запомнил из травяных писаний. Ему почудилось, будто перед ним снова появился грандмастер Бай, пьющий вино и улыбающийся ему, с властным, но полным одобрения взглядом. Ночная трупная петуния, также известная как ядовитый горный корень, пятнистая кукушка. Это растение семейства астровых. Представляет собой лианы и корни пятнистой кукушки. Древесная лиана, произрастающая в горных ущельях, в холодных ручьях и густых лесах, на вкус терпкая и острая, слегка теплая, с ощущением гниения. Обладает чудесным эффектом при простуде и лихорадке, но в больших дозах ядовита. Типичное растение инь-ян. Подул холодный ветер, падали снежинки. Голос Сюйцина разносился у могилы грандмастера Бая до наступления ночи. Когда стемнело, его тень передала ему эмоциональные колебания. Казалось, она говорила ему, что что-то нашла. Сюйцин резко поднял голову, молча посмотрел на надгробие грандмастера Бая и трижды поклонился. Встав, он весь был охвачен убийственной аурой и исчез в ночной мгле. Вскоре после его ухода издали появились несколько фигур, быстро приближаясь. Впереди была Тин Юй, за ней Чэнь Фэйюань и несколько его спутников. «Тин Юй, ты уверена, что не ошиблась? Как это возможно? Он сейчас любимчик семи кровавых глаз, разве он вспомнит о наставнике?» Один Бай Юньдун, родственник грандмастера Бая, Сюйцин с ним познакомился в 35 главе. Он был в компании молодых людей из пурпурной земли, на которых напала стая медуз в запретной зоне. В благодарность за помощь он подарил Сюйцину свой меч. Глава 208. Странное против странного, невозможно, не верю, что этот мальчишка вспомнит о наставнике. Когда эти слова раздались в ночной тьме, Фигура Тинь-Юй стремительно вошла на кладбище. Остановившись у могилы грандмастера Бая и оглядев пустое пространство вокруг, девушка замолчала. «Я же говорил, что он не придет», — Чэнь Фэйюань произнес это, но его глаза быстро осматривали окрестности. «Он приходил», — тихо сказала Тинь-Юй, глядя на могилу грандмастера Бая. Чэнь Фэйюань опешил, а затем опустил взгляд на могилу. Едва уловимый аромат вина витал в воздухе. Явно кто-то приходил сюда после их ухода, чтобы почтить память наставника. Возможно, это был не он, а кто-то другой. И даже если это был Сюй Цин, что с того? Чэнь Фэйюань замолчал и вздохнул. Тинь Юй закусила губу, словно желая что-то сказать, но не решаясь. Сейчас он в семи кровавых глазах, вроде бы удачно вошел в порядковые, но до тех пор, пока не станет учеником седьмого владыки, он всего лишь сорняк. Дело наставника для него тоже непростое. «Не будем питать иллюзий. Возможно, тебе показалось, этот неблагодарный никогда здесь не был. Мы сами отомстим за наставника», — мрачно произнес Чэнь Фэйюань, взяв за руку Тинь Юй, чье лицо было искажено горечью и отчаянием. Он проводил девушку до дома, а затем развернулся и ушел. Его лицо стало невероятно серьезным. По дороге к дому, один из нескольких сопровождавших его слуг, юноша примерно его возраста, тихо спросил: «Молодой господин, тот неблагодарный, о котором вы говорили, это не тот ли Сюй Цин, чья слава недавно разнеслась по всему континенту?» Едва юноша закончил говорить, как Чэнь Фэйюань, шедший впереди с мрачным лицом, резко обернулся и холодно посмотрел на своего слугу. Он отвесил ему такую сильную пощечину, что тот отлетел в сторону и упал. Тело слуги задрожало, он поспешно встал на колени. «Я назвал его неблагодарным, потому что как-никак я считаюсь его старшим братом. Хоть он мне и не особо нравится, но раз наставник признал его, я тоже признаю. А ты кто такой, чтобы сметь говорить о нем в моем присутствии?» — холодно произнес Чэнь Фэйюань. Слуга дрожал всем телом, непрерывно кланяясь. «Ты служил мне много лет, похороните его достойно», — спокойно сказал Чэнь Фэйюань. Другие слуги схватили испуганного юношу, молящего о пощаде, и свернули ему шею. Вокруг воцарилась тишина. Чэнь Фэйюань даже не взглянул на труп. Он нахмурился, погрузившись в раздумья, а затем вдруг произнес: «Активируйте всех моих тайных агентов, которых я растил все эти годы. Пусть они следят за передвижениями мастеров из восьми великих кланов, достигших формирования ядра. Что бы им ни понадобилось, я все им предоставлю». «Всех активировать?» — опешил один из слуг. «Всех? Неизвестно, какова сейчас сила этого неблагодарного Сюй Цина. Я подозреваю, что в деле наставника замешана и пурпурная земля. Он ввязался в это дело, возможно, ему грозит опасность. Он правильно сделал, что не пришел к нам. Тинь Юй слишком простодушна, она может заниматься исследованиями пилюль, но ей не хватает твердости характера. Если она проявит неосторожность, и кто-то узнает, что Сюй Цин приходил, то могут возникнуть проблемы из-за объявленной кланом морских трупов награды за его голову. Я даже подозреваю, что смерть наставника, возможно, была подстроена, чтобы заманить его сюда и убить двух зайцев одним выстрелом. Или же кто-то решил воспользоваться ситуацией и закинуть удочку. Надеюсь, я ошибаюсь. Чэнь Фэйюань сделал глубокий вдох и снова задумался. За последние 2 года сильно изменился не только Сюй Цин. Вернувшись в пурпурную землю и занявшись семейными делами, он тоже сильно изменился, особенно в плане ума. Кроме того, на него сильно повлиял грандмастер Бай, и он испытывал глубокое отвращение к нынешнему положению дел в пурпурной земле. Сказав это, он посмотрел на двух своих слуг. «А вы выполнили то, что я вам говорил ранее?» Слуги кивнули, но в тот же миг их тела затряслись, лица почернели, и они рухнули замертво, истекая кровью. «Ничего не поделаешь, вам я тоже не могу доверять. Выполнили свою работу, значит, пора отправляться в последний путь», — пробормотал про себя Чэнь Фэйюань. Во всей пурпурной земле он доверял только наставнику и Тинь Юй. Теперь, когда наставник был убит, осталось только Тинь Юй. Что касается неблагодарного Сюй Цина, ему, пожалуй, тоже можно доверять. Интересно, заметил ли он пилюлю 12 разложений? Хотя, зная его познание в травах, он наверняка заметил подсказку, которую наставник оставил нам через яд на своем теле. Чэнь Фэйюань нахмурился, избавился от тела и развернулся, чтобы уйти.